Глава 20. 13:40, 15:30 в Тафии. Ангелина и Нории долго сидели, слабые, упавших колонн обители Триединого. Аня тихо рассказывала о том, что делала после получения известия о предстоящем открытии портала в Тафии и пленении мужа. Нории о битве под Норбиджем, о том, как захватили его чужим артефактом и что происходило внизу. Воздух был полон победными криками. Драконья стая добивала остатки армии на Раньярах, а наземные отряды врага были либо уничтожены, либо прорывались в панике прочь из города. Драконы ликовали еще и потому, что только что разошелся по пескам зов владыки. «Я здесь, я вернулся», — сказал он, и услышал его каждый дракон от севера до юга, а вопли радости до сих пор звучали в ответ. «Внизу, в Нижнем мире, идет суровый бой за то, чтобы война на Туре закончилась», — говорил Нори. «Я сейчас не в силах, мой народ, и не могу помочь нашим братьям, пока не восстановлюсь. Но вы можете. Добивайте врага и спускайтесь ко мне. Но только те, кто не ранен и не истощен, в ком еще много сил, потому что Нижний мир высасывает их беспощадно». Остаткам армии на Раньярах не давали шанса выжить. Еще с десяток минут, и все должно было быть кончено. Терновник, оплетающий щит хрустальной сетью, тоже радостно шелестел побегами, и Нори, с неохотой отпустив руку Ани и с величайшей нежностью коснувшись губами ее виска, с трудом поднялся. Он мог бы попробовать долететь до реки, окунуться в первостихию, чтобы подпитаться быстрее, поохотиться, взять силу от свежей крови. Но нужно было еще немного времени, дабы не подломились крылья, и он не упал от слабости. Ангелина наблюдала, как тяжело он идет к краю щита, как кланяется стихийному духу. У нее кружилась голова, и пусть Нори смог влить в нее немного сил, откат от того, что случилось внизу, никак не отпускал. После безумия, творившегося в Нижнем мире, Тура казалась тихой и спокойной. Сейчас Ани не верилась, что она действительно смогла, что осилила. Все, что случилось в другом мире, казалось страшным сном. «Спасибо тебе, Великий, что помог моей жене, что помог Тафии и пескам», — проговорил Нори низко. Протянул руку, и терновник, проскользнув сквозь щит, обвил ее лозой, но не проткнул, погладил сочувственно и отпрянул. «Клянусь, как только восстановлюсь, напою тебя кровью. Прошу тебя, пускай сюда драконов, которые будут прилетать к холму». Цветы терновника мечтательно замерцали, закивали. Нори, поклонившись еще раз, погладил его сквозь щит, посмотрел на город. Сверкающие лозой крыши все были покрыты черными пятнами, дохлыми стрекозами. Маги, расположившиеся по кругу, держали щит, постоянно подпитывая его, укрепляя после команд барона фон Сьедентента, который он отдавал, усилив голос. Сам барон стоял лицом к городу и щиту, шагах в 10 от Ангелины, то подкручивая что-то видимое только ему в воздухе, то поднимая руки, то опуская, а то и бормотал что-то, засунув их в карманы военного комбинезона. Иногда он бросал взгляд на стоявшую в сотне шагов от него Викторию. «Барон!» — Нори повернулся к Блакарицу. «Ты сможешь пропустить сюда еще несколько отрядов?» «Все, что нужно, владыка!» — азартно откликнулся маг. Он кривил губы в улыбке, но глаза его были серьезными. «Не могли бы вы сказать, что творится там, внизу? Вышла ли вторая группа? В безопасности ли отряд Александра Сведерского?» «Мы видели сигнал, как я понимаю, от второй группы», — спокойно ответила Ангелина. «Километрах в 10 от нашего портала. Бой идет тяжелый, но пока наши бойцы справляются». На лице фон Сьедентента проскользнуло облегчение, тут же снова сменившееся тревогой. Через некоторое время из портала появилась пара магов. Один, поддерживающий второго, раненого, приветственно махнул барону. «Резерв кончился!» — крикнул он. — Объекты обнаружены. Идут ко второй группе. Наши отвлекают на себя внимание. — Отлично! — жизнерадостно откликнулся фон Сьедентент. — Что по ранению? Помочь? — Сами справимся! — ответили ему на два голоса, усаживаясь неподалеку и доставая из сумок флаконы с тониками. Нори посмотрел в небо. не летят ли драконы на помощь, которая отряду в Нижнем мире точно не помешает. И тут снова издалека, со стороны моря, донесся тоскливый чаячий крик, а затем, минут через 20, понеслись по небу широкие дуги грозовых облаков, ударившие по Тафии градом, перемежаемым солнечным светом. Драконы поспешно спускались на землю, прячась под прикрытие домов. Кто-то успел приземлиться на холм и бежал сейчас под щит. Град добил раньяров, которым спрятаться было негде, и приземлиться никак. Рванули ввысь лепестки портала, стали плотнее, длиннее, и сильнее заклубилась в нем дымка. Нори взглянул туда, откуда шли облака, и по его щекам, обезображенным ромбовидными ожогами, потекли тяжелые слезы. Ангелина с трудом поднялась, взяла его за руку. — Что такое, Шариен? — спросила она тихо. — Царица Ипоталия мертва. Отозвался он так же тихо, и Аня на миг прикрыла глаза, принимая это известие. — А я еще слишком слаб, чтобы держать землю, чтобы выровнять баланс. Что сейчас будет? То и дело забегали под щит драконы и драконицы, кланялись владыки и владычицы, отряхивались от градин, застрявших в волосах. «Вики!» — заорал откуда-то справа черноволосый блакариец, Маринин друг. «Усиливай свой край! Стихии еще рванули вниз!» «Уже!» — ответил ему женский голос. Все вокруг стало серым. То засыпал град, затрещала, затряслась земля. Драконы, успевшие спрятаться под щитом, притихли, глядя наружу. В полосе солнечного света, под лающие ругательства блакарийца, все увидели, как издалека, со стороны гор, несутся к городу черные трещины, из которых поднимаются клубы дыма. Эти трещины врезались в реку, как носороги в поваленное дерево, прошили ее и потекли через Тафию на юг, к Манезии. И Неру, великая Неру, осела, плеснув голубыми водами в обе стороны, заполняя разломы и поднимаясь наверх облаками пара. Трещины расширялись, и вдруг рев стал глохнуть, а от земли плеснуло явной тяжелой силой, словно кто-то взял ее в свои крепкие объятия, не позволяя рассыпаться. «Нори, мне нужен огонь!» Ангелина вцепилась в руку мужу. «Мне нужно восстановиться, и тогда я смогу подпитать тебя, иначе пески будут уничтожены». Они огляделись. За спинами их был портал, вокруг разрушенные стены храма. «Я могу вам помочь?» — снова подал голос Мартин фон Сьедентент, заметивший, что они оглядываются. «Нам нужен костер!» — крикнул в ответ Нори. «Магически не подойдет, нужно топливо». Маг хмыкнул, осмотрел свой военный комбинезон, поморщился и, усилив голос, попросил. «Коллеги, если у кого есть что-то горючее, шлите мне!» Нори тем временем вновь шагнул к терновнику. «Великий, снова прошу тебя, помоги!» — позвал он. «Принеси сюда несколько деревьев, прошу, для владычицы. Ее огонь совсем ослабел». Терновник задумчиво покачал ветвями. На периферии зрения что-то мелькнуло. К черноволосому магу плыл по воздуху полосатый пиджак. «От сердца отрываю!» — раздался с той стороны портала ворчливый возрастной голос. Маг деловито уронил пиджак у ног Ангелины, щелкнул пальцами, и одежда занялась огнем. «Спасибо!» — величественно поблагодарила владычица, наклоняясь и протягивая руки в огонь. На ее лице тут же расцвел румянец. В щит постучались. Нори обернулся, терновник притащил 5 пышных пальм, с корней которых еще сыпалась земля, а ветви качались под ударами града. «Великий, клади, я создал проход», — проговорил фон Сьедентент. Драконы расступились, и дух сложил огромные стволы пирамидой перед Ангелиной. Барон поджег их, занималось мокрое дерево неохотно, но вскоре заполыхало костром. 5 человеческих ростов, окутывая всех удушливым дымом. Нори каплей сил создал легкий ветерок, который позволял дыму утекать вниз по склону. Стоило пламени вспыхнуть ярче, как Ангелина застонала, подалась вперед, ныряя в него, умываясь им. Окружающие смотрели на это со сдержанным напряжением, Нори с улыбкой. Жена его впитывала огонь, и он уже чувствовал, как силы прибавляются и у него, словно они были сообщающимися сосудами. Из костра выпорхнула огнептица с кувшином в лапах, уронила его Ане в руки, снова нырнула в огонь. Владычица шагнула в сторону, открыла кувшин и вытащила оттуда толстую светлую косу с лентой на кончике, улыбнулась, сдержанно и нежно. «Похоже, Полина проснулась», — сказала она тепло, подошла к терновнику. «Смотри, великий, это еще тебе подарок. Только будь осторожен, не обожгись. Здесь очень много». Дух стал быстро и аккуратно, крайне осторожно разбирать дар по волоску, передавая их от побега к побегу. И вскоре вся тафия вновь налилась белым светом, а побеги терновника, защищающие щит, утолщались на глазах. Под куполом вырос еще один хрустальный купол толщиной в десяток метров. Ангелина умиротворенно прижалась к мужу, когда далеко над лесом что-то мелькнуло. Она всмотрелась. Вновь раздались ругательства барона, тревожное восклицание Виктории. «Матушка-богиня!» — тяжело выдохнул Нори. Расставив радужные стрекозины и крылья на полнеба, к ним летел чудовищный бог. Летел так быстро, что не было времени что-то придумать, что-то сделать. Сверху наливался силой щит. Барон командовал что-то отрывистое, злое, раздавались громкие голоса других магов. Не было там страха, только ожидания. Ангелина бросилась к полыхающему костру, встала в пламя, разведя руки, впитывая силу. Нори, чувствуя свою беспомощность, смотрел на приближающееся чудовище, пытаясь понять, что можно сделать. Но что поможет, если ты в силе или нет, все равно букашка перед божественным существом. Разве что спасти тех, кого еще можно спасти. «Идите вниз», — приказал он замершим драконам. «Всего около 30 сумело прилететь сюда, но и это немало. Иначе мы все погибнем здесь». Драконий отряд исчез в портале. «Ани», — попросил он. «Нет», — ответила она жестко. И Нори, выдохнув, поднял руки и тоже начал, как мог, укреплять терновник. Все, кто оставался сейчас под щитом, понимали, что Бог летит сюда, чтобы доделать то, что не удалось тени, закрыть портал. А еще они понимали, что любой ценой нельзя этого допустить, иначе те, кто бьется сейчас внизу, так внизу и останутся. Нижний мир. Тмирван лишь сжал кулак крепче, когда колдун и его жена ступили во врата, ведущие в город Тафия. Упустил, и это было его виной. Жрец и Митиша, так вовремя явившийся к вратам, не появись он, и Тмирван бы отпустил колдуна и вовсе без боя, визжал и плевался. «Ты не отдал колдуна в жертву! Ты виноват в том, что тебя заколдовали! Ты пошел против воли богов, и они покарают тебя! Здесь, на Лортахе, осталась тень! Глаза и уши богов, она уничтожит тебя!» Так неуместен и пуст был этот визг тут, когда армию перемалывали маги и воины противника, что Тмирван повернулся к Имитиша и на ладонь вытащил меч из ножен. И жрец понял, развернул Раньяра к жреческому кругу, расположенному за лагерем, и понесся к нему. Там резали жертв, там и сейчас горели костры. Тмирван забыл о жреце сразу, как тот скрылся из виду. Со всех сторон связные несли тревожные известия. «Мой Теотхар из вторых врат, ведущих в страну Йеллоу-Винь, тоже вышел мощный отряд, состоящий из магов и воинов». И он уничтожает охрану вокруг врат. Мой генерал Тханор Селши велел передать. Преследование крылатой девки со спутниками идет всеми возможными силами, но он просит еще подкрепления. Проклятые колдуны жгут наши войска огнем и обращают в прах. Генерал Тмирван слушал доклады в тылу, то и дело выходя на вторую линию боя после применения мощных заклинаний врагами, чтобы в короткие передышки между ними ментально насылать на перемалывающих его армию противников стаи инсектоидов. Он бил и тут же уходил обратно, уклоняясь от очередной атаки. «Нейры не могут добраться до врага, их уничтожают раньше», докладывал ему один из помощников, оценивающий бой сверху. и у врага есть быстрые и сильные бойцы, которые режут инсектоидов, как обычных ящеров». «Пусть нейры держатся позади», — отвечал Тмирван. «И лишь те, у кого есть гранатометы или стрелковое оружие, выходят вперед. А на бойцов этих натравливайте невичи. Пусть сначала выбьют их, а затем уже придет черед магов». Генерал со свойственной ему наблюдательностью видел, что постепенно колдовские удары противника становятся слабее, а значит, сейчас задача перетерпеть, передавить массой. Да, перед магами они, что муравьи перед кабаном, но и муравьи могут пожрать кабана, если их много. Генерал Тмирван умел понимать логику противника. Раз отряд магов и волшебных бойцов, появившийся из врат, ведущих в город Тафия, не исчез следом за выбравшимся из плена колдуном и его женой, значит, у них здесь есть еще одна цель. Нетрудно было понять, какая. Особенно после того, как связной Орвехши, выполняющий сейчас роль его возничего, интенсивность боя была такая, что генерал не успевал пересесть на отдельного раньяра, вытянул руку к дальним вратам и крикнул. «Теодхар, смотри!» Над порталом гасло огненное слово на языке нового мира. Слово «сюда». И явно оно не для Тмирвана было написано и его армии, и не для вражеского отряда, который помог колдуну с женой и никак не хотел уходить обратно. Стала понятна бешеная, яростная активность врагов. Все они появились здесь ради крылатой девки и ее спутников. И пока те не будут убиты или не вернутся в свой мир, чужаки отсюда не уйдут. Что же творится там, в новом мире, если пленник с белой женой так легко вышли, а сюда так легко прошел большой отряд врага? Тмирван отдавал себе отчет, от чего это может быть, и понимал, что боги ему этого не спустят, что он будет мертв, и из-за того, что упустил колдуна, и из-за того, что пока сам тратил здесь время, кидая отряды на подавление врагов, его армия в новом мире терпела поражение. Не появлялась из врат связных, и никто из его людей не мог пробиться туда, чтобы узнать, в каком сейчас состоянии и город, и мир, удалось его господам взять там власть или нет. Но некогда было думать о своей судьбе. Он был воином и знал свой долг. Тем более, что не он один, похоже, оказался в проигравших. Ему уже доложили, что видели Рангсата с мечом, но без белого доспеха, привычного для него как вторая кожа, выходящим на Охонге из врат, соединяющих лордах со страной Инляндия. Но связных из Инляндии, после того, как туда вышли боги, уже ждать не приходилось, и точной информации о том, что стало причиной появления Рангсата, у Тмирвана не было. Рангсат был не тем человеком, что бежал бы, оставив свою армию. Пожалуй, изо всех теодхаров этот последователь бога Нервы был Тмирвану понятнее всего, ибо придерживался установленных самому себе правил, а не творил, что хотел. Это было удивительно для сына жестокого отца. Он был амбициозен, деятелен, крепок телом и волей, жесток в меру. Говорили даже, что крестьяне в его владениях не голодают, а жизни он лишает быстро и жестко, за проступки, пытками не злоупотребляет. К Тмирвану после появления здесь он не заявился, а значит, либо ныне выполнял тайную волю богов, либо действительно проиграл. В любом случае, после выхода его никто не видел. А помощь Рангсата была бы не лишней, сейчас, когда почти десятитысячный резерв Тмирвана перемалывается у двух порталов крошечными отрядами врага. На мгновение у Теодхара мелькнула мысль увести войска в сторону. Пусть уходит проклятая тройка во врата, пусть пришедшие враги-маги уходят следом, а если за ними всеми еще и врата закроются, на Лортахе наконец-то наступит покой. Тень. Что тень? Она одна не сможет контролировать весь континент. Можно будет спрятаться, затаиться. Жизни тонущей земли на его век хватит. Но долг, вбитый с детства, и давний страх перед богами, а ну вернутся и вывернут его наизнанку, к как и понимание, что его прирежут свои же, стоит им только заподозрить в нем предательство интересов богов, заставили Тмирвана действовать. Первая задача — не пропустить к вратам тройку беглецов, не дать им помочь, а значит и связать отряд, вышедший из города Тафия, чтобы они не пришли на помощь своим ко вторым вратам. «Оставляйте здесь десятую часть войск!» — крикнул он помощникам. «Остальным прикажите разворачиваться и как можно скорее идти ко второму порталу на помощь к Селши. Я сам поведу войска. Нужно останавливать крылатых и колдуна». «Тетхар», — сообщил подлетевший связной, — «Тханор Селши убит красноволосым колдуном. Командование отрядом взял на себя его сын Омиши». Мирван выслушал это спокойно, но кольнул внутри недобрый страх. Не ему ли быть следующим, кого убьет колдун? В любом случае, тот убьет без мучений, в отличие от тени божественных господ. Когда войска его устремились ко второму порталу, и сам Тмирван летел в сопровождении сотни раньяров, подчиненных его воле, он повернул голову к далекому жреческому кругу, привлеченный воплями ужаса, пронесшимися над равниной и перекрывшими звуки двух битв. Арвехши молчал, только обернулся к Тмирвану, и его молодое лицо было испуганным и белым. Туда, в жреческий круг, вернулся и Метиша молиться в выступлении и звать тень божественных хозяев. И, видимо, дозвался. Тмирван своими глазами увидел, как тень-паук на лету, скользя по равнине, вместе с верхним слоем почвы пожирает людей получеловечьей, полупаучьей пастью размером с ворота твердыни. Челюсти жвала заталкивали крошечных человечков, жрецов и наемников в утробу, и вой обреченности слышался за тысячи шагов, на расстоянии которых и находился жреческий круг. И если гибель жрецов не взволновала генерала, а лишь заставила испытать мрачное чувство удовлетворения, теперь он был свободен от их притязаний, да и каково умереть в утробе той, кому столько служили и поклонялись, то пошедшие на корм тени наемники — норы и тханоры, которые двигались от закрытых врат недалеко от плодильника на помощь, заставили его поморщиться. Это видел не только он, это видели и другие тханоры. О какой верности, кроме как замешанной на страхе, может идти речь? Он знал, что все они, несмотря на заслуги, для их божественных господ всего лишь корм. Но одно дело знать, а другое — наблюдать очевидное. «Возвращайся к вратам в город Тафия и сообщай мне о течении боя», — приказал Тмирван Арвехши, когда они долетели, и перепрыгнул на подлетевшую стрекозу, которая застыла ниже. Проклятые беглецы шли сквозь лес и равнину, словно заговоренные. Тмирван, долетев до Тханора Омиши и наблюдая, как спешно текут сюда по воздуху сотни раньяров, как несутся Аухонги и Тхаухонги, взял управление на себя, приказав сыну Сенши с его наемниками переключиться на отряд врагов, идущий на помощь беглецам от врат в страну Елоувинь. Тмирван, не подставляясь под удары, издалека управлял тхаухонгами без всадников, заставляя их нападать на девку и ее спутников, посылал разрушать их щит десятки раньяров, а невидши, его волей, становились против беглецов нерушимой цепью. Но проклятая тройка, которую он наконец-то видел как на ладони, проходила сквозь все заслоны, как нож жреца сквозь грудь жертвы. Двое мужчин крылатую девку явно берегли, и именно на нее велел Тмирван направлять основной удар, чтобы кто-то из спутников подставился, выбил из строя. Но она и сама управляла огнем, ее крылатый спутник тленом, а третий был быстр, как птица. Тмирван узнал его. Иногда красноволосый колдун бил сверкающей серебром перчаткой, и эти удары вскрывали броню тхаухонгов, а невидши от них разлетались на куски. Да люди ли они вообще? Есть ли смысл бросать воинов и инсектоидов им под ноги, если они все будут уничтожены? И только когда мимо скользнула тень бога Нервы, он понял, что люди они или нет, До врат они не дойдут. Тень бога-паука, насытившаяся кровью, несла в себе не только жизненную силу сотен людей, позволяющую ей стать сильнее и быстрее. В ее утробе покоилась сейчас Лисидия, сеть божественной первоосновы, которую она заглотила вместе со жрецом, державшим ее в шкатулке. Тень вытянула лапу, и живая сеть окутала ее, став частью тела, признав хозяйкой. Никто не сможет противостоять оружию бога основы, даже если в одном из беглецов сидит бог. Просто нужно быть ловкой и точной. И не повторять свою ошибку. Сначала нужно бить не по тем, кто бежит к вратам, а по самим вратам. Пусть у ее оружия не хватит сил это сделать, как и у Лисидии. Сеть реагировала только на сверхмогущественных существ, стремясь захватить их через любую защиту. Но помимо оружия есть еще и опыт многих миллионов лет. Закроет врата, и у нее будет достаточно времени, чтобы убить троих беглецов. Жаль, что закрывать вторые врата нельзя. Но и одних достаточно, чтобы в случае выигрыша она смогла уйти наверх, а в случае проигрыша ее бога основ кто-то из них или их вторая тень успели бы вернуться сюда, чтобы воскресение остальных произошло быстрее. Берманы во главе с Демьяном Бермонтом под прикрытием 35 боевых магов с редеющим куполом огнедухов и алмаза с черношом шли вперед, навстречу тройке беглецов. Теперь уже четко видны были и сотни стрекоз, летящих со стороны второго портала, и то и дело ныряющих вниз, и переходящие реки вброд Тхаухонги и Охонги, стремящиеся к одной точке, к тем, кто отчаянно прорывался сейчас к порталу. Спины отряда прикрывали оставшиеся у портала Галина Локтарева и Лисой, пока хватало дальнобойности заклинаний. Их задачей было не дать врагу окружить портал снова и перекрыть обратный путь. Но, похоже, вся мощь врага была теперь направлена на тройку беглецов и на отряд Бермонта, Старова и Черныша, идущий к ним на выручку. Маги слабели на глазах, но вот вскинул голову алмаз, нахмурился Черныш. «Я чувствую его!» Усилив голос, крикнул Старов. «Источник стихии смерти! Он идет сюда!» «Слава богам!» — прорычал Демьян, вновь вступив в бой с Невичи. «Значит, все не зря!» И в этот момент над ними в сторону портала проскользнула темная тень. Алмаз и Черныш синхронно обернулись. Портал, до которого было уже 500 метров, расцветился вспышками. Накрылся щитами, то отчаянно и мощно защищали его оставшиеся коллеги. Бермон тоже обернулся, увидел, как тень бьет по щитам лапами-лезвиями, оскалился. «Возвращайтесь!» — рявкнул он, забыв и о старшинстве, и о субординации. «Мы справимся сами! Нельзя дать закрыть портал, иначе все зря!» Черныш издевательски фыркнул. Алмаз создал воздушную доску и, прыгнув на нее, подал заклятому другу руку. «Быстрее! Потом потрясешь гордыней!» — прикрикнул он, и Черныш, поморщившись, руку принял. Они понеслись к порталу. Тварь на их глазах рванула к недалекой реке и, нырнув в нее, поперла вперед к порталу, срезая почву огромной пастью 2 метра в глубину. По обе стороны от канала вырастали валы земли, а за тенью катились воды реки. Остановилась она 30 метров от портала. Дальше ее не пускали Лисой и Галина, работающие на накопителях, бьющие ударными заклинаниями со спаренной мощью. Тень, поднявшись на лапы, метнула в них один за другим 2 странных круглых клинка, заставивших щит просесть, выхватила соткавшееся из тьмы копье с огромным наконечником, размахнулась, и тут под щит коллег прыгнули алмаз и черныш и, присоединившись к заклинанию, ударили по твари уже 4-м тараном. Начался тяжелый бой. Тень то и дело била по щиту лапой, окутанной паутинообразной сетью, кидала сеть на щит, но та просто скользила вниз, не находя достойного своей силы противника, и тварь разочарованно ревела, подхватывая ее, и вновь создавала клинки и копья, продавливая защиту. Алмаз и Черныш работали спаренными, и это было так естественно и правильно, как будто не было долгих десятилетий, когда их пути разошлись. Они прикрывали портал стеновыми щитами, они предугадывали каждое движение твари. Они то выступали вперед, давая передышку Гале или Сою, то сами отступали назад. Они работали как единый человек, понимая друг друга без слов. И оба в этот момент были неопытными Алмазом и Данзаном с долгой, запутанной, не всегда светлой историей дружбы и ненависти за плечами. А Аликом и Даником, бедным горожанином и малообразованным деревенским парнем с границы Йеллоувиня, Бермонта и Рудлога, одновременно поступившими в Мак-университет. Они были охотниками на нежить и недобрых стихийных духов с кличками «Старый» и «Черный». Они были шаферами друг у друга на свадьбах. Они были учеными, работающими в одних лабораториях. Они были маг-медиками, спасающими людей. Давно все это было. Слишком давно. Они сильно изменились, но слаженность никуда не делась. «Откуда ты черпаешь резерв?» — крикнул Алмаз с любопытством после того, как удалось отбить один из ударов. «Мои накопители почти пусты». Черныш в ответ молча показал ему ворох амулетов на шее, оставшихся от Оливера Брина. «Здесь почти 500 недобрых стихийных духов». Он содрал с себя половину веревочек и протянул Старову. «Идеальные источники стихии». «Хитро», — пробормотал Алмаз, натягивая на шею амулеты. Настроился на них, расплетая стихийные источники, потянул на себя, и по рукам тут же побежала сила, напитывая заклинание. «Не зевайте!» — рявкнула на них Локтарева, и они вновь подняли руки, отбивая удар, способный вогнать в землю многоэтажный дом, и ударяя в ответ вчетверо усиленным тараном. Тень била страшно и мощно, но маги помнили, что такое чудище уже удалось ранить и прогнать натуре. И пусть силы здесь были в 10 раз меньше и таяли на глазах, тварь все-таки удавалось отбросить, но она с тупым, жестоким упорством перла вперед, метр за метром отодвигая щит и то и дело поднимая пастью почву, чтобы удлинить канал еще немного. Канал, через который воды реки обрушатся в портал, перегрузят его и закроют. Максимилиан Трот. Лес стал реже, и Макс уже видел всполохи заклинаний впереди, то туринцы шли к ним на помощь. Надсадно, но стараясь удерживать ритм, дышала рядом принцесса. Он смотрел на нее редко, но ощущал всем телом, будто всей сутью своей ощущал. Алина по-прежнему зло била огнем, когда перед ними вставали тхаохонги. Пламя получалось крошечным, как из огнемета, но его хватало, чтобы выжечь ногу гиганту, не дать ему ударить по щиту. Или хватало Макса за руку, обжигала взглядом зеленых глаз и молчаливо приказывала ему истлеевать все вокруг, щедро делясь теплом. Жара в ней словно прибавлялась, но лицо становилось все бледнее. И в те моменты, когда они пересекались взглядами, ему казалось, что Алина страшно истощена, будто она кричит на одной ноте, как кричат воины, летящие в последний бой, как кричит смертник, бегущий с гранатой в толпу врагов. Возможно, ему так казалось, потому что он сам рвался вперед с яростью смертника. «Там, там, там!» — барабаном стучало сердце в груди. «Вперед, вперед, вперед!» Удары охонгов и стрекоз сыпались бесконечно. Щит получилось усилить после того, как самнарисы, неведомым образом оказавшиеся здесь, впитались в суть черного. Жрец потихоньку делился силой с тротом, и потому купол вновь расширился до 5-7 метров и выдерживал удары стрекоз. Приходилось лишь срезать и обходить охонгов, встающих перед беглецами цепью, а для этого выходить из-под щита, подставляясь под удары. Дорубить Нейвичи, чем занимался Чет. Беглецы не разговаривали. Не было ни сил, ни возможности, ни необходимости. Цель была видна, цель была ясна. Добежать бы. «Там, там, там!» — соглашалось сердце. «Близко, близко, близко! Только бы удалось довести Алину, только бы она прошла, а он уже шагнет за ней и будет молиться, чтобы портал пропустил жреца». Они продвигались то рывками, пробегая за минуту 20-50 метров, пока враги приходили в себя и перестраивались. то шаг за шагом, метр за метром, продавливая тех, кто вставал перед ними высоченными тушами, шеренгами инсектоидов, кто рушился стаями. Вонь муравьиной кислоты и паленого хитина подавила все остальные запахи. Выстрелы из гранатометов уже не гремели, видимо, на беглецов истратили все запасы, и лишь иногда по щиту сухо стрекотали автоматные очереди, словно преследователи проверяли, не дал ли он слабину. Четыре с каждой минутой становился все смертоноснее. Иногда он, метнув клинок в очередную стрекозу, дрался фисой, из которой выскальзывали тонкие, похожие на струи воды, острейшие шипы, легко рассекающие невиджи, подрубающие лапы утхаухонгов, пробивающие броню. То и дело раздавался его смех, что звучал то рычанием, то воем, то хрипом. Километра полтора оставалось до портала. В ушах у Макса грохотала кровь, в груди болело. Пару раз казалось, что не хватает воздуха, но он дрался так, будто не замечает этого. Дрался, пробивая путь не для себя, для нее, для своей девочки, для юной жены, которая отчаянно и упорно использовала те силы, что в ней проснулись. «Там!» — задыхалось льдом сердце. «Держись!» Полтора километра, 6 минут бега без препятствий. Сколько им понадобится, чтобы пройти их сейчас? 20 минут? 40? Час? Выдержит ли сердце? «Выдержу!» Плевалось сердце кровью в артерии. Макс, взлетая, уже мог разглядеть небольшой отряд, крошечную горстку людей, бегущих к ним под всполохи заклинаний, и огнедухов на фоне увеличившегося вдруг портала. И Алина его видела. На миг у нее сбилось дыхание, но она тут же восстановила ритм и поднялась на крылья. Они как раз пробегали степную проплешину между лесными пятнами, и не было риска вмазаться в дерево. Лететь пришлось недолго. Снова пошли навстречу отряды, управляемые кем-то сверху. Опять огонь, визг, вонь муравьиной кислоты, непрерывные удары, от которых можно оглохнуть. Они неслись вперед, огибая вставших скалами покалеченных тхаохонгов, отбрасывая инсектоидов. Близость портала словно придавала сил. «Это же Демьян!» — вдруг удивленно закричала принцесса, только что перелетевшая через подпаленного тхаохонга. Трот недоуменно кинул на нее взгляд. «Муж Полины! Король Бермонта!» Трот, хлопнув крыльями, поднялся выше и действительно разглядел мощную фигуру, которая работала секирой, как молотом, бросая ее в небеса и срезая охонгов. Виски кольнуло воспоминанием. В свое время он отказался помочь Бермонту, когда тот лежал в смертельном стазисе. А Бермонт на помощь пришел. «Внимательнее!» — замерло сердце, когда по щиту ударил пропущенный тхаохонг. «Внимательнее!» Алина схватилась за его руку. Температура ее кожи вновь была почти нормальной, и Макс, уже привычно кинув тлен на окружающих, понесся дальше. Они как-то внезапно смешались с отрядом, бегущим на помощь, оказавшимся не таким уж маленьким. Почти 1000 магов и берманов под небольшими щитами окружили беглецов, прикрывая их, и вместе с ними побежали обратно. Инсектоиды атаковали, словно обезумевшие, их жгли тающие огнедухи. Демьян Бермонт с черными звериными глазами безошибочно выцепил взглядом Тротта и почтительно склонил голову, прежде чем вновь развернуться со своей смертоносной секирой. «Есть у кого-то вода, стуры!» — заорал Тротт. Ему тут же на бегу протянули несколько фляг. Он схватил одну, вторую перекинул Четтери. Дракон тут же запрокинул голову, осушив ее в несколько глотков. Макс повернулся к Алине. «Пока не хочу пить», — выдохнула она бледными губами. «Пока и тебе не надо, птенец», — попросил его жрец. «Пусть будет при тебе, но попробуем без лишней силы». «Где дед?» — крикнул Макс, цепляя флягу на пояс. «Алмаз Григорьевич?» «У портала», — рыкнул в ответ Бермонт. Трот на бегу бросил взгляд на портал. «Там!» — заколотилось сердце. Там, от тени паука, мерцавшей красным и черным, ставшие уже больше и будто плотнее, отбивались 4 магов, кажущихся крошечными на ее фоне. Полыхало так, что глазам было больно. На их глазах тень опустилась к земле и пастью пропахала ее, продлевая канал. «Бегом!» — — крикнул Четери. — А то нам некуда будет бежать. — Успеем, — трепыхало сердце. — Успеем, успеем, успеем. От края портала до канала оставалось 7 метров. Еще немного, и нечего будет защищать. Давление воды само столкнет кусок почвы в провал, и за несколько минут переход будет закрыт. «Бегут!» — заорал Черныш. «500 метров, Алмаз! Нужно продержаться!» Тень оглянулась и взвелась в ярости. Заверещала, погрузив передние лапы лезвия в землю. Но тут загрохотали за спинами магов вулканы, затряслась земля, а саму тварь, словно кто-то огромный, подкинул вверх на 10 метров. Она, визжа, как обезумевшая, то ли от боли, то ли от страха, светящаяся красным внутренним светом, закрутила вокруг себя тьму, создавая еще одно копье с огромным наконечником, и вбила его в щит, а затем еще и еще, круша его с небывалой силой. Маги не успевали бить в ответ. Им оставалось только защищаться, удерживая огромный купол, который сдвигался на ладонь, на шаг, на 0,5 метра. «Замыкаем на меня потоки!» — заорал Алмаз. «Быстро!» Маги повернулись к нему, перекидывая остатки резерва, и он начал вливать его в щит. На его груди стали лопаться амулеты Брина, Старов затрясся, руки заходили ходуном. «Алмаз, не надо!» — крикнул Черныш. Вокруг Старого сгустился воздух, и маг потянул на себя воды реки и соткал из них огромный, почти 10-метровый острый кусок льда, а затем метнул его в грудь тени. Осколок, похожий на комету, врезался в копье, но не рассыпался, а раскололся на 4, которые вмазались в грудь твари, пронзив ее, откинув далеко в сторону, в реку. Алмаз рухнул на землю, Галина и Лисой еле стояли на ногах. Локтарева вытащила из куртки флаконы, протянула несколько напарнику. Черныш бросился к заклятому другу, затормошил его, затряс. Лицо Старого на глазах становилось старше. Истончалась кожа, проступали вены, вваливались глаза. Он сипло дышал, и в его глазах, становящихся старчески светлыми, выцветающих, то появлялась, то исчезала осмысленность. Черныш метнул взгляд на реку. Тень, шатаясь, карабкалась из нее, выползла на берег, поднялась, но полетела не к порталу, к тем, кто шел сюда. «Сойка!» — хрипящим шепотом позвал Черныш, содрал с себя еще половину амулетов, бросил в руки подковылявшему магу. «Тут что-то осталось. Раздели между собой и Галей. Охраняй портал на случай, если тварь вернется». «Я помогу, я вернусь». Лисой кивнула, отступая. Галина, уже порозовевшая, закинула в себя еще пару настоек тротта, подняла руки, вновь кастуя щит почти по краю портала. Черныш потянул Алмаза в переход. Каждый шаг давался тяжело, словно тянул он не человека, а грузовик с кирпичами. Но дотянул, рухнул в туман вместе с другом. Их выбросило прямо на край, во мглу, окружающую портал, под мягкое сияние золотого вьюнка. Тут же тело словно подвесило на струны стихий, ослабшие, пульсирующие на грани развоплощения, но они тут были, а значит, была и надежда. «Давай, давай, давай!» — бормотал Черныш, вытягивая руки над Алмазом. «Что же ты, старый дурак, так подставился? Что же ты?» Вокруг грохотало, но не было у него времени посмотреть, что происходит. Он сшивал порванные каналы, а они распадались снова, потому что не хватало вокруг стихийной силы. Он, схватив горсть амулеты, сосал энергию из заключенных там духов, но и это не помогало. Дыхание Алмаза становилось все тяжелее. Лицо его напоминало череп, обтянутый кожей. Пульс сжимался, и сердце работало едва-едва. «Не смей умирать, дружище!» — бормотал Черныш, перешивая каналы Виты и понимая, что не помогает. — Рано еще умирать. Мы с тобой 300 лет хотели прожить, помнишь? Он почти насильно раздул его ауру, притянув все доступные потоки Виты. И тут Алмаз открыл глаза и с неожиданной силой вцепился ему в руку. — Данзан, — прохрипел он, — не трать на меня Виту. Иди, помоги им, помоги, прошу. «Иди ты в жопу!» — зло бросил Черныш, трясущимися руками вливая в него настойки. «Не смей умирать! А ты Зло заорал он, глядя вверх на сияющий золотом вьюнок. «Помоги! Помоги! Боги! Да помогите же вы!» Вьюнок виноват и отрешенно сиял, и Черныш увидел, как слабо его плетение, сколько его сил уходит, чтобы земля вокруг не раскололась, не пошла островами по магме. «Иди», — шептал Алмаз, — «иди, друг мой. Они важны для меня, мои ученики. Они мне как дети. Иди». «Да что же это такое?» — бормотал Черныш, вновь и вновь сшивая порванные виталистические меридианы, которые рассыпались прахом. Алмаз уже ничего не говорил, улыбался, глядя на него. Тело истончалось, резерв уходил в ноль. «А так-то славно мы с тобой повеселились, братишка, правда?» — выдохнул он и хмыкнул иронично, совсем как полный силы, полный жизни Алмаз. Рука, сжимающая локоть, обмякла, глаза закатились, и Черныш, чертыхаясь в последней надежде, бросил на друга стазис. Но он рассыпался. Не было у Данзана уже сил, и амулеты оказались пусты, и личный резерв только-только позволял дышать и двигаться. Данзан посмотрел на свою старческую руку, прижал ее к груди друга, начал качать сердце, долго, настойчиво, вдыхая воздух в сухие губы. Но не отзывалось сердце, а он качал, пока не свалился рядом от слабости. На губах было что-то горькое, мерзкое. Он облизал их и только потом понял, что это слезы. «Сукин ты сын!» — сказал он с тоской в сухой профиль друга. «Сукин ты сын! Тварь ты, Алмаз!» — заорал Черныш, завыл, поднимая глаза к небу. Привстал, наклонился к заклятому другу, обнял его, затряс зло и тяжело. «Ушел, да, ушел! Как же так? Как ты так подставился? Зачем? Что теперь-то? Ты хоть понимаешь, что ты был последним человеком на Туре, которого я любил? Я любил тебя, как брата!» Алмаз молчал, глядя в небо пустыми глазами. И Черныш, закрыв эти глаза, вновь облизал губы с соленой горечью. Чувствуя, как тянет и ноет в груди, как в сердце колотит колотушка боли, стянул с руки друга серебряное профессорское кольцо, надел себе на палец и заставил себя подняться. Ему едва удалось это сделать. Только сейчас он заметил, что вокруг вьюнка творится светопреставление, а часть медвежьих гор отсутствует, будто целая горная цепь из 5-7 пиков куда-то делась. «Дорогие, говоришь, тебе твои щенки!» — пробормотал он зло, вновь поглядев на Алмаза. «Ну, подохнуть за то, что тебе дорого, тоже неплохо. Вот ты там хохочешь сейчас надо мной. Да, братишка?» Он с ненавистью посмотрел на портал и шагнул к нему. И тут туманные лепестки взвились высоко в небо. Бой старейших магов с тенью, проходивший на глазах беглецов и сопровождавшего их отряда, отдавал отчаянием и надеждой. Удержит портал или не удержит? С сопровождением дело пошло быстрее. Отряд тараном продавливал инсектоидов, расшвыривая их заклинаниями, выжигая, выбивая, но Максу все равно казалось, что двигаются они с Четом и Алиной слишком медленно, очень медленно. Вот тень ударила по щиту 4 старших магов, защищающих портал. Вот полетел ей навстречу осколок льда, зашвырнувший ее в реку. «Вперед, вперед, вперед!» — кололо в груди сердце. Руки начинали неметь. Вот поднялась тварь из реки, полетела не к щиту, к беглецам. «А теперь надо пить!» — заорал изнутри жрец. Трот на бегу поднес ко рту флягу. Бермонт, что-то прошептав, зажал рукой мешочек на груди, метнул секиру. Та полетела навстречу тени, метрах в 50 от беглецов, врезалась той в грудь, раскалывая хитин. Оттуда полезла красная, склизкая, но тварь по инерции пролетела вперед, размахиваясь, и бросила на отряд что-то, напоминающую тяжелую серебристую паучью сеть. Та, словно обладая собственным разумом, рванула прямиком на Трота, облепляя щит. Макс будто впечатался на бегу в скалу, раскинув руки и запрокинув голову, а из него, обжигая льдом, рванул поток тьмы. На миг над равниной стало темно. Ни солнца, ни звезд, ни вулканов, ни звука, ни вздоха. Сеть вспыхнула, распадаясь, и вдруг снова засияло солнце, и покатился над землей взрыв, от которого люди под щитом попадали, инсектоидов со всадниками смело в реки и за реки, по которым неслись валы воды со сметенными деревьями. Трот не видел ничего, но, похоже, жрец видел, потому что ударил куда-то вверх, и оттуда раздалось агонизирующее верещание. Тень схлопнулась, сминаясь, брызгая черным дымком, как кровью, и ее унесло куда-то далеко, за пределы видимости. Заныло сердце, так что Макс согнулся, рухнул на землю, слыша свое надсадное дыхание. Над ним склонилась Алина, затрясла, зрачки ее были расширенными. От рук принцессы шел жар, и она подняла его голову и жестко, с отчаянием и любовью поцеловала, переливая свою силу от тела к телу, от губ к губам, от сердца к сердцу. Меньше стало дергать в груди. Трот оторвался от нее, схватился за руку подошедшего серьезного Чета, поднимаясь. «Выдержи», — тихо попросил его мастер. «Ты почти дошел, Макс». Все он понимал. «Выдержи, выдержи, выдержи!» — зашептало сердце осторожно, чтобы не провоцировать боль. Поднимались люди, вновь зажужжали вдалеке стрекозы. Реяли, защищая беглецов, последние огнедухи. Меньше десятка их осталось. Щита над отрядом больше не было, и маги накрывали себя и соседей своими, слабенькими, которые теперь не выдержат и одного удара стрекозы. В глазах расплывалось. «Вперед!» — заорал Демьян. «Совсем близко!» Оставалось метров 100 до портала и щита над ним, удерживаемого двумя магами старшей когорты. Где же дед, когда в щиты застучали одна за другой стрекозы, и щиты стали лопаться? Последние огнедухи рывками прошивали нападающих и исчезали. Макс, схватив Алину за руку, взмыл воздух, лавируя меж раньяров и видя, как бьют по ним маги. С двух сторон наступали добежавшие охонги, которых молотили берманы. Вихрем крутился четыре, за мгновение ухитряясь рассечь с десяток невиджи, поперших к Максу с Алиной и доставших бы. Совсем немного нужно было пролететь, совсем немного. «Та-там! Та-там! Та-там!» Заходилось сердце в ритм автоматных очередей. А они с Алиной неслись к порталу, и Трот прикрывал принцессу телом, отслеживал все, что происходит вокруг, дергал ее то влево, то вправо, уходя от выстрелов. И он уже почти довел ее. Почти. Когда Алина вдруг взмахнула крылом, всхлипнула и кулем полетела на землю. Макс рухнул за ней, обхватил, прижимая к себе, прикрывая от всего на свете. Рядом шел бой, их окружали свои, отбиваясь от наседающих тварей. Злой яростно смеялся Четери. Принцесса судорожно вздохнула и закашлялась, выплевывая кровь. На ее сорочке расплывались три красных пятна, три пулевые отверстия наискосок. Алина взглянула на себя и удивленно заморгала. Глаза начали мутнеть и закатываться. Она силилась что-то сказать и не могла, захлебываясь кровью. «Та-та! Та-та! Та-та!» вырывалось из груди сердце, чувствуя, как второе, любимое, останавливается. «Спаси ее! Спаси! Спаси! Спаси! Спаси!» Макс схватил ее на руки и побежал к порталу под грохот своего разрывающегося сердца, перепрыгнул, ударив крыльями по воздуху через всадника с охонгом, заслонившего ему путь. Едва не врезался во второго, но на того прыгнул Чет, свернув всаднику голову, вильнул от стрекозы, сбитой секирой Бермонта. Алина висела безвольно, но в груди ее хрипела, и горячая красная кровь толчками текла по его рукам и груди. Хрип затихал. Что-то полоснуло Макса по спине, обожгло болью. Что-то впилось в плечо, прошило спину сзади, заставив и его плюнуть кровью, задохнуться. Он в прыжке неловко боком перелетел через щит, влетел в портал и ощутил, как застывшее тело на его руках растекается туманом, и руки его тоже. И в ледяной тьме успел взмолиться о том, чтобы она жила, прежде чем сердце в груди взорвалось, и Макс перестал существовать. Взметнулись до небес за Тротом и принцессой лепестки портала, и схлопнулись со взрывом, вновь разметав противников, как кегли, заставив землю трястись, реки выходить из берегов, а дальние вулканы плеваться лавой. Портала больше не существовало. Замерли все в ужасе и изумлении. А потом продолжили отчаянный бой. Одни за то, чтобы все-таки вернуться домой, вторые, чтобы задавить тех, кто и здесь, на чужой земле, смог добиться своего. Сначала Алина услышала тонкий писк, затем ощутила прохладу ткани под руками. Дыхание засбоило, она еще летела к порталу, она еще чувствовала боль от прошивших ее грудь пуль, она еще не могла вздохнуть, потому что ее легкие были полны кровью, наваливалось на нее ощущение утраты, и одновременно она силилась открыть глаза, скребя руками по койке. Она, наконец, смогла панически вдохнуть и заморгала, плача от яркого света и от боли. Рывком села, застонала сквозь зубы, так ныло в груди. Тело было слабым и легким, как после тяжелейшей болезни, слушалось неохотно. Окружающее расплывалось, но глаза начинали фокусироваться. Медицинские аппараты, человек в рясе служителя Триединого, бормочущий «Спокойно, ваше высочество, спокойно!» и нажимающий на какую-то кнопку. От него шла теплая целительная энергия. Она слышала, как топочет в коридоре множество ног, но смотрела только на соседнюю койку. Там бородатый, рыжий, похудевший лежал Макс. «Макс!» — просипела она, давясь слезами. «Макс!» — рыжий Макс захрипел ровно так, как она несколько секунд назад, и принцесса, сорвав с себя трубки и капельницы, путаясь в ногах, хватаясь за стены и столик, рухнула у кровати мужа на колени. Что-то мелькнуло в поле ее зрения, то было ее черное, полупрозрачное крыло. «Макс!» — она затормошила мужа слабыми руками, обхватила, прижимая ухо к сердцу. Оно билось, билось, панически билось, и она звала его, то с надеждой, недоверчиво улыбаясь, то кривя рот в рыдании. «Мы здесь, Макс, просыпайся!» Он судорожно втянул в себя воздух, сердце застучало быстро-быстро, и вдруг от него полыхнуло тьмой, и трот рассыпался черно-золотой пылью, чистой стихией такой мощи, что перехватило горло, во все стороны будто плеснуло море тьмы, выстудившей всю палату, и дымком рвануло вверх сквозь потолок. «Макс!» — в голос завизжала, закричала принцесса, и от ярости ее покрыли синим приборы. Она осела у кровати, запрокинув голову и глядя в потолок. «Нет, не надо, Макс!» Она зло зарыдала, зарычала, вцепляясь в пустую койку. «Нет, нет!» Ей не хотелось дышать, не хотелось жить, не хотелось видеть ничего вокруг. Алина закрыла лицо руками и орала, то плача, то требуя вернуть его. Орала в небеса, потому что ничего больше не нужно было ей, только он. Забежали в палату врачи, но отец Олег сделал им знак не приближаться. Он ткал золотое невидимое покрывало успокоения, опускал его на плечи и голову девушки с призрачными дымными крыльями и чувствовал ее боль, боль, раздирающую душу. Поспешно зашла матушка Ксения, добавила свое плетение в покрывало, но принцесса сделала резкое движение рукой, разрывая его, и отползла к столику между кроватями, продолжая выплакивать свое горе и свою потерю. Черный жрец, вернувшийся на Туру, расширяясь и набирая свою мощь, обретая свою суть, поднимался в небесные чертоги, туда, где медленно билось, стремясь навстречу его сердце. Выли в разочаровании захватчики. Они, ощутив возвращение шестого из врагов, рванули туда, где поднимался он, еще слабый и неопасный. Но красный был быстрее, и Инли ветром соскользнул с гор, и прокатилась волной богиня, поднимаясь стеной перед Девиром и закрывая мужа. И не дали они коснуться ворона, хотя было их сейчас трое против четверых. Воинственно приветствовали его возвращение братья и сестры. Ощущал он огненную, яростную радость красного, одобрительную зеленого, с облегчением желтого, светлую, легкую, белого. нежную и любящую своей богини. Совсем немного осталось продержаться им, пока он наберет силу, пока срастется с сердцем, пока войдет в ждущие его доспехи и возьмет в руки кривые клинки. Совсем немного. Успокаивалась Тура, и желтый с зеленым, сосредоточенные на ее удержании, спешно укрепляли ее, связывали порванные струны под пространство, восстанавливали тонкие сферы. Им еще не вернуться в битву, еще не помочь братьям, но планета уже не расколется и будет жить, кто бы ни победил. По всему миру рассыпалась прахом нежить, оставаясь только там, где были извечные места ее обитания, в местах разломов и аномалий. В метро Иоаннесбурга люди, собравшиеся на станциях и наблюдающие со страхом, как защищают холлы маги, вставшие на пути чудища с перегонов, с облегчением обнимались и плакали. На далеком Лортахе дар тени вдруг исчезли, оставив близких в страхе и отчаянии. Вернулись они в этот мир и слились со своими половинками гармонично и полно. И лишь те, чьи половинки натуре уже ушли из жизни, присоединились к ним в небесных сферах, чтобы уйти на перерождение. Маги, аристократы и священство ощутили возвращение темной стихии. И простые люди тоже. Мир стал чище и ярче, полнее стал он в этот миг. Поднимался в небеса великий ворон, с благоговением и счастьем ощущая всей сутью свой мир, поражаясь и печались о том, как мог он посметь уйти отсюда, как мог посметь вмешаться в ход сезонов. Ласкались к нему собравшиеся со всего мира самнарисы, и с печалью видел он, что нет под Блакорией старого стихийного духа, черного полоза, который иногда ночами превращался в ворона на полнеба и гонял с ветрами Инлия над Турой. Поднимался жрец и был счастлив. И только далекие, тонкие и злые рыдания красной принцессы отдавались привкусом отеческой горечи в этом счастье, потому что у него не было для нее утешения.